Токугава повел самураев в бой, и, надо отдать ему должное, шел на острие атаки. Но ему навстречу уже мчался сам маршал Державин, а за ним Авдеев, Орлов, Белозерский, множество других старших офицеров, к которым я и присоединился, усилив левый фланг. Но были не только они. Самурайский корпус во главе с Набуахадзё следовал за Державиным, и эти две силы столкнулись в жестокой битве. Такое сражение не похоже на поединок или даже одиночную схватку со множеством противников. Мы были частью единой смертоносной машины, которая молотила врагов одним общим натиском. Я рубил, колол, разил молниями, швырялся огнем и наводил стужу льдом. Противники мелькали перед глазами, я видел Хандана, который не знал, что случилось с его братом, но мы разминулись, и ему на смену появился самурай в черных одеждах Хаттари. Я его сразу узнал и понял, что гаденыш от меня не отстанет. Но это хорошо. Пора покончить с этим чертовым кланом. Удары черных хлыстообразных лезвий обрушились на меня со всех сторон. Часть удалось заблокировать, от некоторых увернулся, но их было слишком много, поэтому щиты от пропущенных ударов начали проседать. Плохенький доспех мне достался от лейтенанта, имя которого я и запомнить не успел. А, черт с ним, я ринулся вперед, наплевав на защиту. По пути полоснул по самураю, который еще не задел Авдеева, а тот ответил взаимностью и избавил меня от другого противника, чтобы я мог сосредоточиться на Хаттари. Мы столкнулись. Черные лезвия настигли меня, но это были только мелкие порезы. Хаттари будто хотел убедиться, что меня и правда не берет их гребаный яд. Но затем он вдруг исчез, пропал из виду, причем это явно не было частью теневой магии, от которой оставался дымчатый след. Но вдруг я почувствовал что-то. В гуще сражения не удалось разобраться, что именно это было, но я ударил молниеносным клинком по тому месту, откуда это что-то исходило, и палаш поразил цель. Хаттари снова образовался неподалеку, лицо корчилось от боли, а тело не могло пошевелиться из-за разрядов электричества. Некогда великий клан пал. Если от него что-то и осталось, то наверняка жалкие огрызки после недавних потерь. А несколькими секундами позже и закончилась битва. Конец знаменовал огромный столб электрических разрядов, осветивший весь Киото, слово днем. Даже я удивился ему, невольно прикрыл глаза. А когда столб исчез, все увидели, как над обугленным телом, которое когда-то было Хиро Токугавой, стоит маршал Державин. Да уж, интересно, сколько времени у меня займет, чтобы вызывать такие же молнии. Вдруг над полем затухающей битвы взлетел Набуахадзё. «Сложите оружие!» — воскликнул он громогласно. «Битва закончена. Сёгун мертв». Глава 13. После битвы настало время передышки. Наутро после штурма даже погода радовала, разбавив слякотную зиму нормальным морозцем и накинув снега побольше. И держалось это чудо уже второй день. Вот и сегодня я с удовольствием распахнул окна, выглянул на улицу и глубоко вздохнул, чтобы взбодриться. Эх, хорошо. В дверь постучали. Я обернулся. Нас разместили в бывшей британской гостинице для офицеров. Тут было вполне прилично и уютно, и даже по-армейски аккуратно. Открыл дверь и увидел Вадима на пороге. «Ваше благородие», — кивнул он. «Проходи», — махнул ему в ответ, вернувшись к окну. Вадима тоже поселили в гостинице, в соседнем номере. Он заслужил хотя бы несколько дней пожить среди офицеров, но заметно этого стеснялся. Я его понимаю, не просто гулять по коридорам и наслаждаться плотным вкусным завтраком в компании тех, кто должен отдавать тебе приказы, и тех, кто приказывает уже им. Например, в гостинице поселился сам князь Орлов. Сегодня мы как раз должны вместе позавтракать. У нас на сегодня два важных дела. Вадим остановился неподалеку от входа. Следов маскировки на его лице уже не было видно. Услышав про заслуги рядового Байкова, Державин лично послал к нему мага с даром целителя, и тот подлатал уже старшего сержанта Байкова так, будто ему и не били в морду меньше суток назад. Правда, сперва лекарь посетил Хидзаши. Поврежденную руку удалось спасти, но нагружать ее будет нельзя еще пару дней. Однако Накамура это нисколько не смущало. Кажется, он и не думал о подобных вещах, а только радовался трофейному мечу клана Уэсуги. Очень хорошему мечу, надо отметить, отличному, если учесть, что его делал кузнец с фамилией Кадзе. Это был не Ханма, а один из его предков. Сечу, по словам Хидзаши, было около 200 лет, но качество от этого не ухудшилось. Накамура нацепил его на пояс в довесок к своему мечу, и теперь щеголял по замку, где раньше осел Токугава, выставляя на показ свой трофей. Хотя, надо отметить, делал он это с привычным суровым видом, будто и не замышлял ничего такого. «Какие?» – спросил я, разминаясь перед зарядкой. «Маг или нет?» А эту часть утреннего ритуала я пропускал крайне редко. В здоровом теле здоровый дух и мощная магия. Меня попросил, приказал сообщить вам его светлость. Авдеев, что ли? Да, он. Сказал, что нам надо разобраться с питанием города. РТП до сих пор стоит обесточенный, а Киото требует слишком больших запасов для генераторов. Понятно, на отжимании выдохнул я. А второе, исток, нужно провести оценку его состояния. А во. Я оттолкнулся с силой от пола, подтянул ноги, вскочил на носки. И это все за один день. Ну, его светлость сказал так, пожал плечами Вадим. Тогда понятно, почему он сам не передал поручение. А еще он сказал, что в нашем распоряжении все доступные ресурсы. И к обеду прибудет наша рота. А вот это неплохо. Даже отлично. Тренажеров в гостинице не было, так что я приступил к приседаниям на одной ноге. Неплохо развивает равновесие, между прочим. «Тогда нам надо поторопиться, сержант». Я подмигнул Вадиму, взглянув на новенькие сверкающие лычки. Парень широко улыбнулся. «Ща, погоди минут 10, и пойдем позавтракаем. Ну, или сам можешь спуститься в ресторан, повара там не кусаются, насколько я знаю». Вадим тут же потупился, но промолчал. «Да ладно, я шучу, все ж понимаю, и не понаслышке, между прочим. Был у меня случай из прошлой жизни, кстати, тоже в сержантском звании, так сказать, начало военной карьеры. Меня перевели в другую часть. Ехал туда я на поезде, а в попутчиках оказался лейтенант, который ехал туда же с той же целью. И так получилось, что его форма к концу поездки совершенно случайным образом оказалась у меня, а сам он, в вытрезвителе. И если к первому я, без всяких сомнений, не имел никакого отношения, то второе и правда прошло без моего участия. Ну, кроме вытрезвителя, это я вызвал милицию, чтобы забрали это тело оклематься на несколько суток. И вот, когда я держал в своих руках китель с лейтенантскими погонами, о которых тогда грезил, мою голову посетила дерзкая мысль. Дело в том, что перевод в далекую скучную часть, где основной задачей было охранять сопки и отстреливать белок, осуществили вопреки моему желанию. А лейтенант оказался сущим козлом, который всю дорогу выделывался и пытался показывать мне мое место. Так что в моей голове сложились 2 и 2, я напялил китель и отправился в часть. Благо лейтенант тот оказался немного схожим со мной, и даже форма лишь немного жала в плечах, а в документах имелась только старая фотография, по которой его самого можно было и не признать. Так что внедрение прошло успешно, я приступил к обязанностям лейтенанта и, соответственно, принимал пищу в офицерской столовой. Но я тогда не стеснялся, как делал это сейчас Вадим. Мне требовалось вести себя естественно и уверенно. Мой приезд пришелся на веселый период в жизни части. На третий день прибывал какой-то высокопоставленный хрен. Я уж и не помню, кто это был, и вверенные мне в подчинении бойцы показали лучший результат во время смотра и непродолжительных учений, устроенных по этому поводу. Причем, как удалось узнать позже, мне выдали самых хреновеньких, как им казалось, бойцов, но просчитались, потому что парни просто скучали на такой службе, поэтому не выкладывались даже наполовину. Мне просто удалось их встряхнуть, но, конечно, долго подмена продолжаться не могла. Мое, то есть старшего сержанта, отсутствие уже заметили и принялись искать пропажу по всему городу, но вместо этого нашли настоящего лейтенанта. Начались разбирательства, я не отпирался, но мне повезло, и в наказание меня отправили в горячую точку, то есть туда, куда я и хотел изначально. Получилось все отлично, так что через день я уже с предвкушением садился в поезд. Да, сказочным я был долбакахаем, индивидом. Это сейчас я понимаю, что выйти из воды сухим мне помогла невероятная удача, и все могло обернуться куда печальнее. Но тогда меня вели дух авантюризма, жажда приключения и легкая степень идиотизма. Отличный шницель, не находите? Хмыкнул князь Орлов, прожевав кусок. А, растерянно отозвался Вадим. А да, конечно, ваше сиятельство. Он случайно выбрал тот же набор, что и Орлов, а теперь медленно поедал блюдо, словно это была самая страшная пытка на свете. Я же выбрал пельмени в бульоне. Да, на завтрак. Еще и сметаны навернул, ибо без нее нельзя. А что, имею право. Герой как-никак, они, кстати, выдались очень вкусными. Если честно, Орлов слегка улыбнулся, глянув на меня, я предпочел остановиться здесь исключительно ради кормежки. Мой повар остался в Токио, а другого нанимать не хочу. Ну, да, так я и поверил. И дело никак не в том, что, находясь среди людей, намного легче собирать о них информацию. Подумав об этом, я усмехнулся и зачерпнул ложкой пару пельменей с бульоном. Упругое тесто лопнуло на зубах, во рту растекался горячий сок вперемешку с бульоном. Орлов заметил мою усмешку, но ничего не сказал по этому поводу. «Как дела с пленными?» «Проживав?» – спросил я. «Хорошо», – кивнул князь. «Сидят смирно и не рыпаются. Ждут визита Такеда. Нам удалось захватить почти всех самураев, что сидели в замке Токугавы. Некоторые сбежали еще до столкновения, некоторые во время, но остальные либо пали, либо склонились перед победителями. От Хаттари, как я и предполагал, остались только мелкие огрызки, пара захудалых вассальных кланов, которые с радостью перешли бы на нашу сторону, чтобы обрести новый статус независимого рода. Главная ветвь прервалась с гибелью Хаттари Кураими, а вот другой клан, успевший попить моей кровушки, уцелел, хоть и был на грани исчезновения. Его судьба меня тоже интересовала. Ярослав Владимирович, а что с Ханданом Уесуги? Он вряд ли желает встречи с Изаму. Я незаметно покосился на Вадима. Тот навострил уши, услышав знакомую фамилию Уесуги. Равнодушно протянул Орлов. Он тоже сидит смирно. Мои люди умеют убеждать. Хотя ваш друг Накамура этому не способствует. Разгуливал перед ним с мечом убитого брата на поясе. Хаэм, Ахидзаши тот еще тролль. Темница находится глубоко под замком. Туда случайно не пойдешь. Неужто он и специально хотел позлить Хандана? Но при мысли об этом и у меня родилась небольшая шутка. Ну, лучше пусть будет так, буднично произнес я, отхлебнув кофе. А то узнает Хандан, кто именно убил его брата, и тому придется несладко. А, оторвался от шницеля Вадим. Это да. Кажется, Орлов понял и принял мою игру. Такеда вполне может освободить его и принять клятву верности, как жест доброй воли. Он собирается объединить самураев, ведь так, кивнул я, после чего закинул в рот еще два пельменя. А Вадим тем временем, кажется, побледнел. Это как так, освободить? Осторожно проблеял он. А если он решит отомстить? Ну, то есть, тому, кто убил брата? Да не волнуйся. Похлопал его по плечу и улыбнулся подбадривающе. У нас тут целый князь Орлов безопасностью заправляет. Если Хандан умудрится освободиться или еще что, Ярослав Владимирович остановит его. Верно, ваше сиятельство, несомненно, сохраняя серьезную мину, кивнул Орлов. Не, по нему точно театрально и плачет. Каков актерище, даже глазом не повел, когда я даже не сдерживал ухмылку. Хотя Вадим все равно ничего не понял, слишком уж озаботился перспективой кровной мести. Ну, пошутили так пошутили. Может, он и прав был, когда боялся ужинать с офицерами. «Кстати, Вадим, как вас по батюшке?» – спросил Орлов. «Чтобы Ярослав Владимирович не знал отчество героя минувшей битвы, никогда не поверю. Орлов наверняка сейчас знал о парне больше, чем тот сам знал о себе». «Иванович», – буркнул тот. «Вадим Иванович, после сегодняшних поручений нам понадобятся ваши способности, чтобы настроить железный щит и обратить его нам во благо. А еще нужно избавить его от слабых мест, по которым мы ударили», — добавил я. «Теперь понятно, откуда такая спешка. Глостер, как я слышал, выдвинулся на Киото. У нас есть, быть может, пара дней, чтобы встретить его во всеоружии. Так что надо будет сегодня разобраться с делами по максимуму». «Да-да, конеч, то есть, так точно», — уже более уверенно воскликнул Вадим. Кажется, он начал немного осваиваться и позабыл о нашей шутке. Хотя в каждой шутке, как говорится, есть доля шутки. Хандан был жив, это факт. А этот засранец и без того слишком часто сбегал от карающей длани правосудия. Его бы прибить уже поскорее, и дело с концом. Ну, а мы закончили завтрак. Я допил кофе, вздохнул и отправился вместе с Вадимом чинить опоры. Но сначала следовало кое-куда заехать. Водитель остановился возле бара «Рок-Йокая». Мы вошли внутрь. Никого. Но не из-за недостатка желающих, а по иным причинам. «Игорь Сергеевич!» — воскликнул Гельд, спускаясь со второго этажа. Он уже не носил фартук бармена. Наоборот, приоделся в неплохой костюм и обзавелся новой тростью. Старая, видимо, осталась в Токио. Похоже, Адам Сидорович неплохо справлялся и без славы, который сейчас искал Крупского. Предатель сбежал к британцам, но до сих пор не объявился. И хорошо бы знать, где он находится, чтобы быть готовым к встрече. Смотрю, у вас повышение, хмыкнул я. Гельт пожал плечами. Прежний владелец оказался чрезвычайно предан Британской империи, как выяснилось, занимался отвратительным бизнесом, связанным с торговлей молодыми японками. Ему это заведение больше ни к чему. Если все так, никаких возражений быть не может. Ублюдок должен гнить в какой-нибудь далекой темной камере, с любителями сексуального рабства по соседству, а может и сразу к стенке. Око за око, как говорится. «Ваш друг уже наверху», — сказал Гельт. «Это он про Арсения, князь, и мне уже совершенно не хотелось называть его князьком или аристократишкой». Сидел в кабинете гильдии, плотно занимался изучением документации. Похоже, он почувствовал вкус к инженерному делу и погрузился в его изучение. Причем сейчас так увлекся, что не заметил, как мы вошли. «Арсений», — хмыкнул я, оторвав его от монитора. «О, Игорь, привет», — с немного растерянным лицом откликнулся он, но затем быстро переключился. «Как ты и просил, я накидал несколько моментов, как настроить здешние сети на наши нормы, но еще не до конца успел все проработать. Не очень удобно работать в баре, если честно. Больше нигде цифровых записей нет», – пожал я плечами. «Да и сейчас это самое безопасное место, в плане хранения информации, и с собственным генератором. Порядок в Киото еще не успели навести, так что выделить нормальное помещение нам не успели. А еще оставалась проблема с централизованным магоснабжением. Так что я посадил Арсения в бар к гильду, чтобы не терять время». Арсений оказался смышленым. Со мной он обучался магоснабжению в полях, а с Аленой, который нередко помогал в министерстве, осваивал управление, проектирование и прочие сферы нашей работы, и со временем влился. Однако ему все еще нужно было выполнить наказ высокопоставленного дяди, который пригрозил племяннику лишением наследства, если тот не обучится боевой магии. Вот и пришлось Арсению ехать на передовую, чтобы отметиться в ратных делах. Идея участвовать в войне ему крайне не нравилась, но иногда приходится делать даже то, чего очень не хочешь. «Вставай», — махнул я, — «разомнешься». «В смысле?» — нахмурился Арсений. «Будем РТПшку чинить. Считай, экзамен у тебя проведу. А ты прям ювелирно сработал», — присвистнул я, глядя на развороченную груду арматуры, которая когда-то была двумя вводными опорами на подстанции. Снаряд попал точно в цель, не повредив даже ограждение РТП. Провода повисли на ближайших опорах, но эту линию уже обесточили на истоке, так что волноваться ни о чем. Мы стояли возле места работы небольшой бригадой, которую я собрал до прибытия моих бойцов из роты, и дал задание Арсению руководить процессом. Под моим пристальным наблюдением, разумеется. «Ну, сначала надо расчистить место», — почесал он затылок. Я кивнул. «И как мы это будем делать? Хорошо бы мага земли подогнать сюда», — задумчиво протянул князь. «А лучше нескольких, мигом бы все расчистили». Я ухмыльнулся и сказал: «Хочешь увидеть настоящее волшебство? В смысле, в прямом. Ты же маг, давай проверим, может, ты и чудеса можешь вытворять?» Арсений нахмурился, глянув на меня сомневающимся взглядом. «Наверное», — думал, — «не ударился ли я головой? Оторви из головы волос, разорви пополам, скажи сим-салабим, загадай желание вслух и сдуй волос. Игорь, что ты? Сделай. Просто сделай и все. Доверься мне». Арсений, слегка покраснев и покосившись на бригаду позади, все же сделал, как я сказал. «Сим-салабим», — он замялся, вздохнул, но договорил. «Пускай маги земли расчистят завалы». Фу, две половинки волос разлетелись по воздуху. А из бригады вдруг вышли четыре хмурых человека и под удивленным взглядом Арсения принялись с помощью магии убирать обгорелую арматуру и выковыривать из-под земли торчащие штыри. Это... Арсений принялся открывать и закрывать рот, словно рыба, попавшая на сушу. «Игорь, да ты волшебник, Арси!» — воскликнул я, засмеявшись. «Как было сказано, мне были выделены все имеющиеся средства, и я запросил отряд магов для проведения работ». Аристократы-офицеры сильно удивились и даже возмутились, как мне поведал потом Авдеев, но ничего поделать не могли и понуро напялили рабочую форму. Вот и сейчас орудовали магией на благо империи в качестве разнорабочих с такими кислыми мордами, будто лимона обожрались. Но ничего не попишешь. Приказ есть приказ. Серьезную работу им доверить нельзя, попросту знаний не хватит, а вот помогать моим парням они вполне способны. Раз надо за день восстановить магоснабжение Киото, мы это сделаем. К счастью, я успел провести некоторую инвентаризацию и выяснил, что на складе завалялось несколько подходящих опор,

чтобы присматривать за пленными самураями. Их разместили в одном из залов, отобрали оружие и кристаллы, так что теперь они остались беззащитными. Даже самого сильного из них теперь мог убить простой солдат, и даже не понадобится стрелять из многотонного орудия. Хидзаши провоцировал Хандана, хотел, чтобы тот напал на него, и тогда убийство можно было бы считать самозащитой. Но Хандан не реагировал, он провожал Хидзаши кровожадным взглядом, но сохранял хладнокровие. Время шло, и карманные часы, оставшиеся после задания, отсчитывали секунды, приближая конец дозора. Время утекало, а второй такой возможности обезопасить свой клан могло и не наступить. Хидзаши сжал зубы, погладил ребристый переплет на рукояти меча и медленно сделал шаг по направлению к Хандану. Тот заметил это и пристально смотрел ему в глаза. Шаг, еще шаг, дыхание замерло от волнения, но Хидзаши быстро его восстановил. Еще шаг, другие самураи не обращали внимания, но Хандан даже не моргал, наблюдая за ним. Кажется, он даже ухмыльнулся, чем вызвал новый прилив ярости. Шаг, расстояние между ними сокращалось, и скоро Хандан оказался в досягаемости удара клинком. Хидзаши большим пальцем выдвинул из ножен меч Бода, чем вызвал довольную ухмылку врага. «Твой брат», — начал он тихо, едва слыша себя сквозь частое биение сердца. «Накамура-сан», — прервал его вдруг Набуахадзё, положив руку на плечо. Хидзаши на мгновение растерялся, отпустил меч и обернулся. «Хадзё сама», — поклонился он. Набуа покосился на Уэсуги, расстрелявшего ухмылку, и раздраженно дернул губой. «Прибыл из Амутакеда. Иди, встреть его. Скоро судьба пленников будет решена, Апчхи. Будь здоров, Вадим», — сказал я. «Спасибо», — он шмыгнул носом и вытерся платком. «Что?» — вспоминает кто-то. Хмыкнул Петр. «В этом мире была одна странная, на мой взгляд, вещь. Примета с иканием, когда говорят, что кто-то вспоминает о человеке, тут работала с чиханием. А люди так-то часто чихают. Чаще, чем икают, по крайней мере. Наверное, какая-нибудь красотка», — пробасил медведь. «У такого-то героя, а, не знаю, вроде, и некому». Вадим хмуро почесал затылок, будто задавшись вопросом, а где, собственно, те самые красотки. Пока что его заслуги больше волновали сослуживцев, а те почти все были мужиками. Кстати, со спортзалом, бицухами и прочими достоинствами культуризма у меня был тот же эффект. Накачанные банки куда сильнее интересовали тех, кто хотел накачать такие же. А в общении с противоположным полом это был только лишь бонус, причем он редко становился определяющим. Но это все сейчас не важно. Важно, что мы закончили сканирование рудников и теперь возвращались в город, наслаждаясь видами заснеженных гор на фоне ночного неба. «Хорошо поработали, парни», — воскликнул я. «Исток не успели испоганить полностью, хотя первые участки проще обустроить под другие цели. Там ловить нечего. И Бурый хорошо поработал», — ласково произнес медведь, погладив руль. «Киото встретил нас ночными огоньками уличных фонарей и окон. Исток уже запустили в работу, и магоснабжение возобновилось, хотя мощности пришлось сбавить. Это было нетрудно, ведь, помимо Киото, от него питались и другие объекты, которые сейчас находились на вражеской территории. Так что мы просто их отключили, чтобы добыча шла более щадящими темпами, пока там не установят антитворцы. За полночь добрались до расположения роты. Я решил остановиться там и не стал возвращаться в гостиницу. Быстро помылся, перекусил и вырубился, проспав до утра без задних ног. Хороший сегодня был день, даже йокай по пути не высовывались, так что обошлось без сражения и прочих подобных приключений. После штурма Киото я с радостью встретил такое затишье, но скоро грянет буря. Глава 15. Залив, на берегу которого стоял порт Осаки, больше напоминал огромное озеро. От открытого моря его ограждал длинный изгибающийся остров. Получался овальный водоем с двумя проливами на двух концах этого самого острова. Ближайший пролив находился у западной окраины порта. Он был уже второго, что пролегал южнее, и потому британских кораблей там стояло меньше. Но все же, что-то их как-то дохрена не находите, ваше сиятельство, с иронией прошептал медведь. На ширину всего пролива цепью стояли британские корабли. Согласен, ваше благородие, подыграл я, хотя я бы применил куда более яркое слово. Полагаю, вы имеете в виду Даху, ваш бродие, началось. Прервал нас по рации рядовой Гусев, наш связист. По морю до нас докатились раскаты взрывов. Вдалеке горизонт очертился светом пламенных вспышек. Основную часть британской флотилии уже атаковали, пора и нам вступить в бой. пошла жара», — прорычал я, оскалившись. И вместе с этими словами огонь осветил и наш берег. Чуть поодаль, словно пламенная птица, с обрыва взлетел Соколов, а за ним последовал отряд отборных магов огня и ветра. Графу дали именно то, чего он так жаждал, полное опасности и рисков задание, сжечь британские корабли. На первый взгляд это казалось безумием. Да что там, оно и было безумием. Огненный маг Александр Соколов должен был ринуться в окружении своей стихии и с неба обрушиться на врага. И в этом сумасшедшем плане его смущало только одно – наличие того самого отряда отборных магов, которые помогали ему. Так что за Александра я не беспокоился. Лучше уж пускай беспокоятся британцы. Ночка сегодня выдалась холодной, особенно на воде. Но скоро им станет очень жарко. Пока жар птица Соколов взял на себя все внимание корабельных орудий, три инженерные роты, в том числе моя, ринулись к береговой линии на грузовых транспортерах, которые везли модульные блоки укреплений, а за нами сразу рванули артиллеристы с орудиями. Сюда согнали почти все составы Южной армии. Это был риск, мы оставили тылы незащищенными, но сейчас иначе нельзя. Только один шанс, стремительное нападение, победа или ничего. Быстро, слаженно развернули баррикады. Все как на учениях, во время которых я загонял парней до седьмого пота, а потом еще немного. Я вспоминал историю взятия Измаила. Насколько я знаю, в этом мире тоже был Суворов, но именно этого великого штурма не случилось. Тогда Суворов изрек свою знаменитую фразу «тяжело в учении, легко в бою», когда воссоздал ров и стены крепости и заставлял свою армию раз за разом отрабатывать штурм, до автоматизма. И вот его наука пригодилась мне и теперь. Парни не совершали ошибок, работали спокойно и уверенно на фоне громыхающих кораблей, которые все пытались прибить Соколова сотоварищи, словно назойливую, шуструю муху, которая больно жалила и плевалась огнем. Один из кораблей скоро загорелся, но волны вдруг поднялись, начали загораживать судно. Это британские маги защищались от отбитого графа. Я тоже рванул к берегу. Работали мы под прикрытием темноты, поэтому приходилось использовать приборы ночного видения. Однако даже с ними было неудобно разгружать тяжелые блоки, активировать творцы, использующие стихию земли, чтобы врыть в землю фундамент. На бегу мы почти на ощупь подключали генераторы, активировали магические щиты, а затем помогали артиллеристам занимать позиции. Вдруг неподалеку случилась заминка. Мы с Медведем поспешили туда, где увидел, что тяжеленную металлическую баррикаду пытаются поднять сразу 10 бойцов. Левитатор полетел. Со злостью, сквозь зубы прорычал Медведь. «Сеня!» — крикнул я, и через пару секунд рядом со мной появился Арсений. «Я тут, помогай, кати эту хреновину по земле!» Я поднатужился, напитал мышцы магии из кольца. «Эрэраа!» Хором выдохнули все вместе, и нам удалось сдвинуть заграждение. Оно глухо ударилось о землю, но затем поднялось на выросших снизу каменных столбах. Арсений перекатами дотащил блок до подготовленного места неподалеку от обрыва, а затем все вместе мы поставили его куда следует. Но вдруг в нашу сторону полетело несколько снарядов. Заметили, зараза. Но навстречу выдвинулись мои самураи. Они пламенем бросили себя вперед и атаковали на опережение, взорвав снаряды еще на подлете. Яркие вспышки осветили берег. Стало светло как днем, отчего глаза заболели из-за приборов ночного видения. Но мне удалось вовремя его снять, а при нормальном освещении подключить баррикады было куда проще, и скоро нас накрыло плотным куполом щитов. Следующие снаряды уже разбились о силовое поле. «Теперь наша очередь», — прорычал капитан Глебов, подкативший орудие наравне со своими подчиненным. «Бей, гадов!» — воскликнул я, а затем загремела канонада. Сотни крупнокалиберных орудий залпами обрушили на британский флот всю мощь русской артиллерии. Казалось, само море объяло пламенем. Но это еще не все. Наша боевая задача не закончена. На нас тоже обрушились залпы корабельных орудий, и барьеры будут ломаться, слабеть, разбиваться. Но мои бойцы будут латать бреши, заставляя врага раз за разом впустую тратить боезапас. Но не все солдаты инженерной гвардейской роты его императорского величества оставались на берегу. Особый отряд еще до атаки Соколова приступил к другой боевой задаче. Бат и Батар сейчас пересекали пролив, оставляя за собой подводные мины. Небольшие плавучие шарики, начиненные магией под завязку. Делать это приходилось без использования магического снаряжения, опираясь на физическую силу и простейшие плавсредства. А потому лучше этих двоих никого не было. Они огибали корабли с восточной стороны, по направлению к основному флоту британцев. Вот только, от пловцов нет сигнала, раздался в рации голос связиста. Не отвечают. Зараза, Байков, принимаешь командование, приказал я. Есть, откликнулся Вадим. Бахтин, Накамура, Сайго, за мной. Есть, рыкнул Арсений, скривившийся от грохота и взрывов. Хидзаши, Изая и Сакаку молча ринулись следом. Сейчас близнецы должны быть у противоположного берега, но, видимо, что-то случилось. Мы впятером ринулись через пролив на реактивной тяге магии огня. Я еще не освоился с полетом, но волноваться было некогда. Просто взял и сделал, и получилось. Когда мы были на середине, корабли пришли в движение. Они уже потеряли часть своей эскадры и поняли, что отбиться не выйдет. Это хорошо. А вот наши пловцы попали под раздачу. Видимо, их слишком унесло в сторону волнами, которые создавали британские маги. И они попали прямо к засевшим на острове вражеским береговым войскам, которые встретили их на штыки. Вели британцев офицеры, владеющие магией, а потому двум немагам в боевой снаряге приходилось нелегко. Их вовсю теснили, обстреливали из ружей и незамолкающего пулемета. Мы ворвались в битву. Самураи налетели на офицеров, пока мы с Арсением обрушились на небольшие укрепления, где засели стрелки. Они не ожидали нашего нападения, так что много времени схватка не заняла. Арсений выпускал огненные шары и пламенные лучи, способные пробить слабые щиты, а затем мы ринулись на сами укрепления и сошлись с их защитниками в рукопашной. Приземлившись, я прибил троих пехотинцев, рубанул пулеметчика, и треклятая очередь прекратилась. Бахтина было не узнать, он не был самым сильным магом, но родовое воспитание и тренировки у Соколова сделали его приличным бойцом. Он отбивался от штыков, не боялся пропустить выстрелы, понимая, что щиты их остановит. Разил, рубил, колол и сжигал врагов своим окрепшим пламенем. Думаю, встреться я с ним тогда, в Твери, при таких вводных, до Тунгуса дожил бы вряд ли, хотя тогда и отключать этого засранца не пришлось бы. Скоро все закончилось. Мы расчистили укрепления, остатки солдат сдались в плен. Накамура добил последнего офицера своим мечом. Второй, что раньше принадлежал Бадауэсуге, он больше не носил. Сказал, что теперь без надобности, ведь у Эсуги больше не существовало. Такеда позволил остальным самураям принести клятву верности русскому императору, но ублюдка Хандана зарубил собственными руками. После зачистки укреплений на пару минут повисла тишина, но только здесь, на берегу. Со стороны моря все так же громыхали взрывы, но, казалось, это было где-то там, на фоне. Мы же наслаждались небольшой передышкой и спокойствием. Ну, что, доволен будет маршал Громов? Осклабился я, глядя на Арсения. Надеюсь, хмуро буркнул он в ответ, протирая палаш. Я отдал ему трофейное оружие, взятое у Эванса. Сегодня был второй экзамен, и Арсений его прошел. Война ему была не по нраву, но иногда приходится делать то, что не хочется. И, думаю, участие в таком сражении должно успокоить Громова насчет его племянника. «Вы как? Целы?» — кинул я близнецам. «Ага». Радостно скались, кивнули они. «Да им в кайф, блин». А затем сработали мины. Поднялся дикий грохот. Корабли охватывало пламенем. До нас доносились крики моряков, осознавших, что сейчас пойдут ко дну. В корму им била наша артиллерия, мелкие, но вредные мины оставляли пробоины. А Соколов все пытался насытиться битвой, паря над кораблями и сжигая их в адском пламени. «Мы справились», — ухмыльнулся я, хотя грохот стоял такой, что сам не слышал собственных слов. Южный берег Осакского залива, капитанская рубка британского флагманского линейного корабля «Бог морей». Адмирал Катберт Краген был вне себя от ярости. «Да что они о себе возомнили?» — рычал он, глядя на огни внезапно развернувшегося сражения. Русский флот появился будто бы из ниоткуда и стремительно атаковал позиции Крагена. Их было значительно меньше, но нахрапом удалось прорваться вглубь построения и внести такой хаос, что численное преимущество теперь не имело значения. «Милорд, эскадру Гларсона атаковали!» — обеспокоенно воскликнул связист. «Чего?» — ахнул Катберт. «Ты издеваешься как? Откуда у них еще один флот?» «Милорд!» — потупился связист. «Сообщают, что атаковал небольшой отряд огненных магов. Нет, ну, это совсем ни в какие ворота. Эти русские — полные безумцы. Сначала они малыми силами атаковали флот самого лучшего адмирала во всей Британской. Да что там, самого лучшего адмирала во всем этом треклятом мире. Британская империя, владычица морей. А теперь еще и вот это, сумасшедшие, разнесите эти корыта ко всем демонам», — прорычал Крагин. Он был очень зол, так зол, что едва сдерживал себя, и потому не сразу заметил, как со стороны кормы появился шустрый маневренный крейсер раза в два меньшего размера, чем бог морей. Бах! Судно сотрясло от дикого взрыва. Щиты затрещали и ослабли, создавая брешь. Кадберт устоял на ногах и тут же гаркнул: «Восстановить щиты! Право на борт! Я отправлю это ведро на гребаное!» Гррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррrr По стенам прокатила волна вибрации и скрежета. Обшивка застонала низким режущим звуком. Какого? Русский крейсер взял линкор на таран и носом вонзился в корму, пока щиты не успели восстановиться. Безумие. Промелькнуло в голове адмирала, а в следующую секунду в помещение ворвались противники во главе с молодым офицером, который с лету отсек противнику руку с родовым кольцом. Удар, и лучший адмирал всего этого треклятого мира валяется у ног русского офицера. «Позвольте представиться, сэр Крагин», — осклабился тот, держа острие палаша у глотки Кадберта. По кораблю снова прокатилась дрожь. Корпус накренился, оба сцепленных корабля начали медленно уходить ко дну. «Капитан первого ранга, Михаил Ушаков, а теперь простите мою спешку, мне еще вытаскивать свой корабль из вашей задницы». Легкое движение рукой, и голова, видимо, все-таки не лучшего адмирала Британской империи, покатилась по палубе. Не успело затихнуть сражение у берегов Осакского залива, как мы оставили капитану Ушакову добивать уцелевшие корабли британцев, а сами отправились для соединения с частями Южной армии, которую Такеда вел на генеральное сражение с Глостером. «Демоны, а нравится мне это Ушаков!» — воскликнул Александр. «Еще бы!» — хмыкнул я. «Он, кажется, смахивает на тебя. Да он же водник!» — возмутился граф. «Хотя, вот-вот, такой же долбанутый. Ну, тогда и ты смахиваешь на меня», — усмехнулся Александр. Я не нашелся, что ответить. Думаю, он прав. Мы мчались на моей мощи к месту генерального сражения, долине, где расположился городок Фукусаки, где Глостер развернул лагерь для подготовки к последнему рывку. Оно уже должно начаться. По плану Державина, очень рискованному, надо заметить, атаковать британцев решили тремя волнами. Первой в бой ринулась Северная армия. Она напала на лагерь Глостера, хотя тот ожидал иного. Наш главнокомандующий упорно делал вид, что готовится к долгой осаде Киота. Мы укрепляли оборону, настраивали железный щит, завозили провизию. Все выглядело так, будто Северная армия решила запереться в городе, ожидая прихода вражеских войск, а Южная не могла покинуть Осаку из-за стоявшего в заливе флота. Мы неплохо потрепали британцев, но Глостер вел куда более крупную армию, чем каждая из наших двух по отдельности. Он хотел уничтожить Державина в Киото и наверняка имел там кучу шпионов, которые помогли бы взять город. Если бы Такеда ринулся на помощь, флот Крагина высадил бы десант и захватил Осаку, и тогда наши силы оказались бы зажаты с двух сторон. А не помог бы, так после Киото Глостер выдвинулся бы на Осаку и вместе с Крагином уничтожили наши войска. Но теперь его ждал сюрприз. Похоже, там вовсю идет веселье, — предвкушающе прорычал Александр. Впереди, над горными хребтами, вместе с рассветом поднимались отсветы магической битвы. Гремели взрывы, молнии вспышками очерчивали верхушки гор. «Такеда уже должен был вступить в бой», — проговорил я мысли вслух. «Изамус Южной армии должен был нанести второй удар, когда Северная наведет шороху». Будто в подтверждение моих слов, к небу устремились огромные столбы огня. «Это точно он!» — воскликнул Александр. «Я это пламя узнаю даже в аду». Тут по рации со мной связался Медведь. «Бригадир, уверен, что не хочешь нас подождать?» «А, да, уверен. У вас все в порядке?» «Да, вот только эти черепахи еле тянутся, а Бурый требует скорости. Мы с Соколовым оторвались от нашей группы, чтобы разведать обстановку. Последний, третий удар нанесет артиллерия, но для этого нужно выбрать подходящее место, откуда можно бить прицельным огнем. Провести разведку заранее не удалось, поэтому выбирать придется в спешке. Скажи Бурому, что его скоро ждет жара, так что пусть не спешит». «Принял», — пробурчал он в ответ. Конец связи. И вот мы добрались. Я даже застыл на несколько секунд от вида. Это было одновременно завораживающе, пугающе и волнующе. Валы и скопище британских войск слева, клиньями, будто разрывая их на куски, и справа вонзились два темно-зеленых клыка русских армий. Алые мундиры врага казались потоками крови от страшных ран, нанесенных нашими солдатами. Повсюду выстрелы, Магические вихри нарушали строй солдат, сталкивались и вспыхивали еще ярче. Разглядеть Державина и Такеда было невозможно, но их магия накрывала поле боя бушующим пламенем и сверкающими молниями. В ответ на наших летели мириады ледяных снарядов Глостера, снежные бури закрывали обзор. Кровь закипала от одного вида, внутри проснулось желание ворваться поскорее в гущу сражения, будто каждая секунда промедления лишала меня чего-то особо ценного. Я не любил войну, но обожал сражения. Это противоречие, но оно так и было. Однако торопиться нельзя. Я окинул взглядом долину. Британцев было больше, но на нашей стороне сражались два сильнейших мага, что позволило уравнять силы. Чаши весов держались в равновесии, но нарушить его могла любая сила. И мы будем такой силой, зараза, рыкнул я, надо спешить. На пологом холме, откуда был отличный обзор на все поле боя, британцы начали разворачивать орудия. Похоже, они хотели сделать то, что собирались мы. Нет, хрен вам, гони, гони, воскликнул Соколов. Я вдавил педаль газа в пол и рванул к холму. Британцы уже расчищали место, устанавливали артиллерийские гнезда. Может, не спешить и пускай за нас всю подготовку сделают, а?